Глава 53. Кирилл. «Какой нахрен один раз, Настя? Ты чё несёшь?» Всматриваюсь в её глаза, надеясь прочесть в них ответ. Но там, кроме паники, ничего нет. Мать твою, да она напугана до чёртиков. Глядя на меня огромными глазищами, ревёт. «Настя, Настён, ты чего?» «Этого больше не повторится». Смотрю на неё, не вдупляю. Какой ответ ее бы сейчас устроил? Что сказать, чтобы она плакать перестала? Обнимаю крепко, к себе прижимаю. Лицом в мокрые волосы. Вставляет крепко. Снова в нее хочу. «Настя, я хочу, чтобы это повторилось. Много-много раз. Слышишь? Быть с тобой хочу. Во всех, блядь, смыслах». «Карина, вы помиритесь?» «Нет, выбрось из головы. Бред». «Я тебе не верю». Вот в чем дело. Запрокинув голову к потолку, как дурак лыблюсь. Доверие вернуть всяко проще, чем чувства. Они ведь есть. Не разлюбила. А доверять она мне будет. Зубами право быть с ней выгрызу. Если второго заделаю, поверишь? Только попробуй, Греховцев. Поддеваю ее под попу и под тонкий вскрик прижимаю к стене. В глаза смотрю. Хочу, чтобы верила. Размотала меня Настя. Ясно тебе? Подчистую. Ни с кем так не было. Слушает. Плакать перестает. Замедленно моргает, потом взгляд на губы опускает. Не верится что-то. Русским языком скажи. Каким русским, блядь? Я тебя люблю? Я хрень эту Карине впаривал. А это не одно и то же. То, что ты думаешь, Настя? Да, насмерть. Я тобой насквозь пропитался. Как нарик. Хочу еще и еще. Кажись, верят. Взгляд такой осмысленный становится. Жесткий. Ты предал. Согласен. Накажи. Только не гони. Сдохну. Вцепившись друг в друга, начинаем целоваться. Урывками, короткими касаниями, больше похожими на легкие укусы. Сталкиваемся носами, языками друг друга жалим. Прихватив мою нижнюю губу, Настя вонзается в нее зубами. Больно. Адреналин бьет в голову. Слезав кровь, впиваюсь в нее по-настоящему. Она целует. Сама отвечает. Стонет так красиво. Губу мою прикушенную языком ласкает. У меня яйца от желания вставить ей поджимаются. Давно такого не испытывал. Считай, с той турбазы. Удерживая ее вес одной рукой, второй направляю в нее ствол. Так туго, что искры из глаз. Охренеть. Один раз. Спрашиваю между поцелуями. Не повторится больше. Заткнись, Кир. Умоляю. Еще. О, да. Еще. Какое охуенное слово. Двигаюсь в ней размеренно, не спеша. Хочу видеть лицо, когда кончать будет. Стоны ее пить хочу. Блять, блять. Душа наизнанку. Любовь, да? Не иначе она. Настя. Дышу ей в рот. Ты так смотришь, Кир. Я улетаю от этого. Лети, моя сладкая. Давай. Выхожу из нее едва ли не полностью и резко врезаюсь до упора. Денежка распахивает глаза и начинает кончать. Стонет. Я рычу с ней в унисон, потому что от спазмов тугих кайф ловлю неземной. Но замираю. Не двигаюсь, иначе в нее кончу. Реально будет Ромке, братан. Затихает. Обмикает в моих руках. На губах сладкая улыбка. «Давай, ты теперь...» Молча кивнув, беру ее, пока не накрывает с головой. Потом стоим, вжавшись друг в друга, пока от холода колотить не начинает. Настя заворачивается в полотенце, выбегает из ванны и приносит еще одно для меня. С голубыми и синими рыбками. Оборачиваю бедра, выхожу следом за ней. Она смущается, краснеет, глаз на меня поднять не может. Я и сам туплю немного. Выплеснув на нее все, что внутри накопилось, теперь и сказать, что не знаю. «Не против, если я вниз покурить спущусь?» Спрашиваю, пытаясь заглянуть в глаза. «Кури. Почему спрашиваешь?» «Пустишь меня потом обратно». «Обратно?» Бросает быстрый взгляд на настенные часы. Потом облизывает губы. «Ты домой не поедешь?» «Нет. Остаться хочу. Разрешишь?» «До утра?» «Блядь, до конца жизни». «Да». Реально боюсь оставлять ее сейчас одну. Напридумывает хрени себе какой-нибудь, закроется, а вещи мои в окно выбросит. Ну и мне перевести дух надо. Бомбануло-то обоих, сам в ахуе полнейшем. «Ладно», — кивает Настя. Притягиваю к себе и прижимаюсь к теплым губам. Целую мягко, она разрешает, хоть и не отвечает. Не шевелится и, кажется, даже не дышит. «Настя, не знаю, что говорить. Целую, все свои чувства вкладывая. Кирилл, дай мне немного времени. Я в шоке». «Я тоже». Смеюсь скрипуче. Надеваю джинсы, водолазку, куртку и спускаюсь к машине за сигаретами. Курю, глядя в Настя на окно. Там тень мелькает, наверное, чайник ставит. В груди вихрь, в черепной коробке кавардак. Но все сейчас правильно. Уверен в этом, как никогда. Докуривая, звоню Сане, сказать, что все в порядке. Он ржет надо мной, но голос вроде довольный. Отключается с напутствием «не проеби». Возвращаюсь, стараясь не шуметь. Тихонько раздеваюсь и прохожу в комнату. Настя уже переложила Ромку в кроватку и теперь разбирает диван. Молча ей помогаю. «Я чай согрела. Будешь?» «А ты?» «Я не хочу». «Значит, и я не хочу». Оба раздеваемся и ложимся спать. На Насте никаких кружев. Простые розовые трусишки и белая маечка. А у меня все отзывается. Тянется к ней, как к магниту. Вытягиваюсь рядом и поворачиваюсь на бок, лицом к ней. Она делает так же. Смотрит на меня открыто. Я бы сказал, с любопытством. «Что теперь будет, Кирилл? Что ты хочешь?» «Хочу быть с тобой». «В каком формате?» «В самом серьезном». Закусив губы, Настя пытается спрятать усмешку. Не верит. «Дашь мне шанс?» «Это из-за Ромки? Хочешь, чтобы у него настоящая семья была?» «Нет. И да». «Оу». Подложив ладошку под щеку, хлопает ресницами, как кукла. Издевается. «Все так серьезно, Греховцев? Может, влюбился в меня?» «Сказал же. Не веришь?» Шепчу тихо. «Насмерть». Улыбается. Смотрит на меня всего с ног до головы, будто глазам своим не верит. Затем, протянув руку, касается пальцами моих волос. У меня от удовольствия глаза закатываются. «Бля, как приятно!» Потом ладошкой по щеке проводит, а я, как кошак, об нее мордой тереться начинаю. Настя беззвучно смеется. «С Кариной точно все? Мне сегодня так не показалось». «Точно, Насть. Она с Маришкой в гости навязалась. Больше такого не повторится. Надо было раньше своим рассказать». «Почему вы расстались?» Глубоко вздохнув, задираю лицо к потолку. «Пиздец. О чувствах сложно говорить». «Потому что не хотел спать с одной, а представлять на ее месте другую». «Случалось?» Еле слышно впивается в меня глазами. «Не раз». Рублю правду матку и добавляю то, о чем не признавался никогда даже самому себе. «Даже в Москве». Настя отводит взгляд, а потом вдруг резко переворачивается на живот и прячет лицо в подушке. Я накрываю ее собой, зарываюсь носом в волосы, дышу. Дышу ею жадно и надышаться не могу. «Прости, Настя, хотя бы попытайся». «Я попробую». «У нее получится. Нормально все будет, я верю. Перевезу их в свою квартиру. У Ромаша комната своя будет. Настю со временем на ЗАГСу болтаю. Пусть тоже Греховцевой будет. Когда-то ведь она мечтала. Только... Настя». «С Артуром же у тебя ничего. Ты же правду тогда сказала?» Она поворачивает ко мне голову. Серьезно смотрит в глаза. «Ничего. Ни разу не было». «Спасибо». Выдыхаю, сгребая ее в объятия.